«Приподними немного твою маску, прекрасная гречанка», — продолжал дон Олоцага. «Я убежден, что не ошибся». «Какому же наказанию подвергнешься ты, если твое предположение окажется ложным?» «Тому же самому. Дожи справедливы. Если ты невиновна, ты имеешь право потребовать от меня тех же 10 поцелуев». «Ну, я снисходительно и согласна наполовину», — смеясь ответила гречанка. «Кто знает, прекрасная маска, тебе, может быть, придется раскаяться в своей снисходительности». «Негодный. Может быть, и хуже», — прошептал Олоцага. «Но не отвлекайся, прекрасная гречанка. Мне нужны доказательства». Очаровательная француженка приподняла немного маску с той стороны, с которой шел дон Олоцага. Блеснули черные глаза графини де Солиньон. «Выиграл!» — воскликнул дон Олоцага, наклоняясь к прекрасной гречанке и целуя ее в щеку, прежде чем она успела опустить маску. «О, Дош, это против уговора. Ведь не тебе платить, а мне. И так как срок платежа не назначен, тебе долго придется ждать, всемогущий властитель прекрасной Венеции». «В таком случае я обманут», — сказал Олоцага, и пошел далее с прекрасной гречанкой. Вдруг мимо них прошла странная пара. Очаровательная стройная сильфида с маленьким сгорбленным Квазимодо в самой отвратительной маске. Кларет, это был он, крепко держал красавицу за руку, направляясь в боковую залу. Набожный духовный отец государственных преступников Мадрида, желавший сделаться духовником королевы, блаженствовал. Роскошная сильфида так успела завладеть его сердцем, что могла бы в эту минуту требовать от него все, что только вздумается. И прекрасная балерина, по-видимому, знала это, иначе не стала бы весь вечер преследовать эту страшную, отвратительную маску. Кларет же таял при виде этой красавицы. Карман его был полон золота. Что же может быть лучшей приманкой для соблазнительных сильфид и фей парижских маскарадов? Прекрасная Анж, услышав хорошо знакомые ей звуки монет, тотчас же приласкала маленького отвратительного Квазимодо и охотно последовала за ним в нишу боковой залы. Он велел подать шампанское, устрицы, паштеты, так как Анж все это очень любила. Святой отец чувствовал себя прекрасно. Вдали сладкие звуки музыки, слабое освещение, мягкие диваны, пенящееся шампанское, а рядом с ним сидит соблазнительно прекрасная сильфида, которая сбросила с себя тюлевую шаль и теперь осталась в одном трико и в коротенькой воздушной юбочке.